Бог, смерть и сура, часть шестая. Мы преодолели заросли великих деревьев и, наконец, вышли на открытое зеленое поле, где день назад я встречал отряды демонов. «Ну, наконец!» — Сура вздохнул и взмахнул руками. «Извините за мат, но это же...» Его губы затряслись. «Блин какой-то!» «Простите!» — пробубнил корова, как всегда, держа ладошки у груди. «Сейчас все будет иначе!» «Очень надеемся», — сказал я. Мы потратили целых 40 минут, чтобы преодолеть этот чертов лес. Если бы не мистер Корова, который цеплялся рогами за каждое второе дерево, мы бы, наверное, уже давно достигли королевства бурых. «Я понимаю, что он довольно массивно, но не каждое же второе дерево!» Почему-то негодовал гнев. «Ладно бы эти рога пообломались, так он ими полдерева сносил. Он разрушает природу!» «Не суди строго, он всего лишь корова. Но гнев понять можно. Если бы Минотавр и впрямь не собирал каждое второе дерево, на поле бы мы вышли куда раньше». «Простите», — вновь пробубнил мистер и окончательно поник головой. «Но сейчас-то ты разогнаться можешь?» «Да», — все еще продолжал бубнить он. «Жалко мне его что-то». «Ктул, ты точно знаешь, куда нам надо?» — спрашиваю я. «Доверься», — машет он рукой. «Я в округе почти все знаю». «Ну ладно», — покосился я на левитирующего осьминога. Я тоже думал, что знаю лес у лагеря. Надеюсь, сейчас это не та же история. Сура повертел головой, нахмурился, что-то обдумал и полетел в одну из сторон бескрайнего зеленого поля. «Корова, не отставай!» Хлопаю ящера по шее и устремляюсь за склизким напарником. «Не устану, не устану!» Пробормотал расстроенный минотавр и встал на четвереньки. Меж тем летающий макаронный монстр уже скрывался за горизонтом, отчего Орионису пришлось изрядно поднажать и выдать процентов 80 от всех лошадиных сил. Естественно, поступь ящера оставляла на земле глубокие следы лапок и порождала свойственный грохот. Что же, видимо, скрытно в город нам не проникнуть. Натура, недовольная картошкой, вновь отразилась на лице. Ну ладно, зато громко о себе заяви. В ту же секунду слуху удалось уловить еще один источник странного шума. Все мысли тут же пропали. Я прислушался. Стоит отметить, что до этого момента, а именно 10 минут после выхода из леса, нам и в голову даже не приходил вопрос, куда же пропал мистер Корова. Все то время, что мы бежали до замка, Минотавра не было рядом. Оказалось, что бычку нужно время для разгона. Странный шум, грохот копыт. Я это понял и ошарашенно повернулся на приближающееся темно-коричневое пятно. Словно спринтер на соревновании, Минотавр со всех ног догонял хозяина, вспарывая землю и одаряя фонтаном грязи целый метр за собой. Только вот интересно, куда это мистер так разогнался? Ибо даже Ориониса он без труда обгонит. Что это за шум? До глухого Сура только сейчас дошел гул землетрясений. Это чё? «Что ж, беру свои слова назад», — сказал гнев. «А как он останавливаться собрался?» — указал Ктул на химеру. «Без понятия. Мне же оставалось лишь вздохнуть от безысходности». Осьминог правильно подметил. Минотавр нормально не остановится. Как и я в битве с Акселем, корова слишком сильно сократил угол между землей и телом, отчего ноги для торможения выставить уже не удастся. Да, впрочем, и не важно. Даже если впечатается лицом в землю, больше чем уверен, что пострадает только земля. Благо до него дошло, что нужно замедляться. И вот таким странным отрядом мы промчали добрые десятки километров зеленого поля. Возможно, так бы и мчали, если бы не возникшие спереди силуэты. «Бурые», — пробормотал Сура. «Эй, Максвелл, что с ними дело?» «Хочу драться. Ужасно хочу драться. Разгоняйся!» Я крикнул, ударил ящера по шее и вскочил на ноги. До воинов оставалось чуть более 10 метров. Я хватаюсь за рукоять меча. «Орионис, останавливайся!» Ящер резко выставил лапы и утопил их в земле. Задняя его часть поднялась над землей, что вкупе с резкой остановкой заставило меня слететь прямиком к ошарашенным воинам. Как и во всех битвах, перед глазами развернулась предполагаемая сцена. Фантомное представление будущего, навеянное запредельным количеством опыта. Я доверяю ему настолько, что кажется, словно телом управляет кто-то извне. Стоило сорваться со спины ящера, как рука выдернула меч со спины и повела лезвие горизонтальным взмахом. Пару секунд на полет, и Цвайхендер отрубает ноги застоявшемуся демону и ломает мою руку. Ступы касаются твердой поверхности, и я тут же вонзаю в землю здоровую руку, раскручивая на месте разогнанное тело и отрубая голову девушки с парнем. Слышится хруст. Суставы второй конечности выворачивают от резкого напряжения. Мычу я сквозь сжатые зубы. Все же 10% от болевых ощущений не означает полное их отсутствие. Между тем три оставшихся демона приходят в себя. Мужчина взмахнул катаной и отскочил на метр назад, полосуя мою глотку и уворачиваясь от раскрученного гнева. Девушка метнула один из кинжалов и едва не встала на мостик, уклоняясь от пронесшегося перед лицом каменного острия. Гнев вонзается в землю, и демонесса ловким пируэтом кувыркается назад. На мгновение все застыли. Прошло 5 секунд боя. Совсем иной уровень. Мысли ускорялись. В деревню они явно отправили одних из худших. «Вторая кота кинжала!» — шепчет демонесса и выпрямляет руку. «Паучья леска!» Тонкие пальцы сжимаются в кулак, а на концах ногтей мелькает тонкая нить. Торчащее из живота оружие выпадает на землю. Девушка дергает рукой, и кинжал тут же пронзает плечо, на сей раз пролетая мимо и оставляя открытый порез. «Твою мать, твою мать!» И только сейчас я понимаю, что поддаться натуре гнева было ошибкой. Руки сломаны, гневом нормально не взмахнуть. А сбоку мелькает последний выживший силуэт. Ситуация более чем патовая. Все, что остается, уклоняться и ждать подмоги. Четвертая кота копья. Огненная вспышка. Молниеносный шепот слева предупреждает об атаке. Я наклоняю голову и пропускаю огненный наконечник мимо, отделываясь лишь царапиной на щеке. Воздушная лестница. Пламя закручивается и моментально расширяется. Взрыв. Меня отбрасывает в сторону. Поломанная рука, естественно, не удерживает меч, отчего без дополнительного веса я отлетаю, как типичная кукла, с обожженной и вспоротой шеей. Дерьмо! С трудом останавливаю вращение и встаю на ноги. Слышится звук портала. Перед лицом мелькает размытый силуэт. Воин с катаной взмахивает оружием и подрезает связки на правой ноге. Я падаю на колено. Вновь замах, на сей раз для прямого укола в голову. Дрянь! Из сознания вырывается гремящий вопль, а серая кожа покрывается светящимися венами. Мечник совершает выпад. Я подставляю сломанную руку, отчего оружие пронзает ладонь и упирается в нее гардой. Демон раскрывает глаза от удивления и уже было разрывает руку надвое, как я хватаю цубу катаны и дергаю на себя, приподнимаясь на уцелевшей ноге. Каменная маска трескается в области рта и преображается в заостренную разорванную пасть. Секундное замешательство. Я рывком вгрызаюсь в оголенную бурую шею и переламываю ее надвое. Рот заполонила горячая синяя кровь. Враг вмиг обмяк. Гнев! Мысль проносится по всему полю боя и призывает застрявший клинок. Я тут же увожу корпус в сторону, отчего Цвайхендер разрубает демона надвое и пролетает мимо. Его внутренности посыпались на землю, а моей шее стало в разы легче. Суставы меж тем встали на место, и все открытые раны почти затянулись от поглощенной крови. Девушка с кинжалом завизжала и ловко метнула оружие. Однако именно для подобного я и разрубил мужчину с катаной. Одно движение головой, и висящее тело принимает удар на себя. Копейщик перехватил древко и уже было рывком сократил дистанцию, как в самый последний момент его поймал за воротник возникший за спиной монстр. Тощее чудовище, без глаз, с десятком скалящихся ртов, швыряет мужчину об камень и двухметровой рукой впечатывает голову в землю. На удивление, закономерного хруста так и не послышалось. Копейщик махнул оружием и вылетел из-под длани белоснежного трехметрового порождения кошмара. Но, увы, где спасение от кошмара Суры, там смерть от рогов Минотавра, ибо отлетел мужчина аккурат на них. «И вот и все». «Нет», — прошептала демонесса и попятилась назад. Да уж, если поставить себя на место воительницы, то ее реакция покажется вполне закономерной. Команда из 6 элитных демонов разбита за минуту. Одному отрубили ноги, второму — голову, а третий вспороли живот еще в самом начале. Ты стоишь перед монстром, держащим в пасти тело перерубленного надвое мечника. А последний напарник умер от возникшего из ниоткуда монстра с десятком ртов на бледной коже и массивного минотавра из загадочного лабиринта. Естественно, ты испугаешься. И даже воздействию гнева не удастся побороть этот страх. Бедняжка. Голова перестала трястись, а синева зрачков наконец потухла. Орионис, стой! Мысль проносится по полю битвы и останавливает пасть ящера в сантиметре от шеи дрожащей демонессы. Она взвизгнула и вновь попятилась назад, запинаясь об упавшего с коровы слайма и падая на землю. Третья, стой! Приказываю телепатии, отчего слайм тут же прекращает обволакивать врага. Сгорбленный трехметровый монстр исчезает и появляется аккурат за девушкой. «Ктул, стой!» Порождение кошмара останавливает когтистую лапу в сантиметре от шеи девушки. Минотавр выставляет руки и резко останавливается, заодно освобождаясь от застрявшего на рогах демона. Корова снимает со спины двухстороннюю секиру, перехватывает ее в одну руку и едва разворачивается для броска в цель. «Мистер, стой!» «Внимание! В вашем регионе появился региональный босс «Смерть». В пространстве появляется черно-белый вертикальный разрез, из которого медленно вылезал знакомый силуэт. Через пару секунд всадник окончательно покидает портал. Сжал покров дымящейся тьмы до меча в правой руке, вытянул губы и медленно осмотрелся. Потом задрал брови, поднял голову и принялся вбирать воздух носом. «Что здесь происходит-то, б?» Смерть набрал полную грудь воздуха. «Блядь!» Сначала крик походил на вопль ненависти, но под конец превратился в комариный писк. Все смотрели на гостя. Он смотрел на нас. Не знаю, почему местный вид вызвал у него такие бурные эмоции. Не знаю, но предполагаю. Минотавр живым хвостом замер на полпути к броску секиры в девушку. Тощий монстр с окровавленными когтями и капающей слюной остановил руку в сантиметре от головы девушки. Жидкая слизь норовит растворить девушку с огромными от страха влажными глазами. Твой давний враг левитирует над землей с вытянутой рукой и совершенно ничего не понимающим олигофренским лицом. А твой потенциальный брат стоит с обрубком демона в пасти. Наверное, в этот момент смерть можно понять. Да и при том, при всем смотрим мы на него того рода взглядом, коим обычно говорят «в смысле непонятно, все же очевидно». И только сейчас я решил выплюнуть обескровленное тело. «Ты че, орё? Вновь заорал, запищал он. Девушка окончательно обмякла и уселась на задницу. Шевелила она дрожащими губами. «Уа!» Словно маленький младенец, она лишь громко заревела и принялась кулачками вытирать бегущие слезки. Смерть прекратил истерить, вздохнул, упер руки в пояс и вновь осмотрел сцену. Все как стояли, так и продолжили. Один лишь ящер тихонько пожевывал волосы плаксы. «Орионис, выплюни!» — машу я рукой. «Корова, положи эту долбаную секиру!» «Третья, хватит доспехи растворять, я ж все вижу!» «Ктул, собери слюни, отзови своих пришельцев!» «А это...» Осьминог с перегруженным мозгом лишь задрал голову. А меж тем смерть все не прекращал ошарашенно осматривать развернувшееся представление. Он все смотрел и смотрел, пока наконец не вздохнул и не потер глаза. «Пиздец!» — прошептал брат и сквозь пальцы вновь на нас посмотрел. Ящер выплюнул волосы, пару раз облизнулся и побежал за пролетевшей мимо бабочкой. Громко так «топ-топ-топ». Синий слайм одним рывком спрыгнул с девушки. Громко так «бульк-бульк-бульк». Сура все продолжал не понимать сложившуюся ситуацию. Громко «ай-ай-ай». И дополняла всю картинку плачущая маленькая девушка. Очевидно, не тише. «Уа-а-а! А ты друг хозяина?» Корова сложил ладошки у груди и подошел к смерти. «Привет, давай дружить!» Не знаю, мог ли смерть умереть, но, очевидно, именно этого он сейчас и желал, судя по перекошенному лицу. «Пиздец!» — вновь прошептал он и прикрыл глаза обратно. Я вздохнул, проглотил от чего-то вкусную кровь и медленно двинулся в сторону смерти. «А ты в карты играть умеешь?» Корова все продолжал психологическую атаку. «А Орионис, вон тот мой друг, не умеет, он их ест!» Все, что смерти оставалось, состроить лицо полное сожаления, боли, ненависти и посмотреть на Минотавра. А ему стоит отметить абсолютно плевать. «Он маленький такой был, с ладошку примерно. Я его нашел, когда он в пещеру забежал. Такой милашка был, а сейчас вон как вырос. Ну, это хозяину спасибо. А хозяин мой самый лучший хозяин. Правда, других у меня не было, но уверен, мне бы не понравилось. Еще бабка моя говорила, ну та, которая на полях, знаешь же, а если не знаешь, то я расскажу. Начал самый род со скульптуры золотого быка, представляешь? Мы еще тогда у империи жили, паслись к северу от центральных ворот. Ну, у той деревушки, знаешь, не знаешь? Так вот, основана она была еще Петром Первым». Смерть лишь вытянул губы, задрал брови и кивал в такт каждому слову разумной коровы. В этой битве мы одержали полную победу, я так считаю. Даже всадник смерти, полубог во плоти, не выдержал психологического давления. «Корова, отстань от человека!» Кричу я на подходе к парочке. «Дай нам поговорить». «Ну, ладно», — пробубнил он и с поникшей головой потопал в сторону девушки. «Привет, чё плачешь?» Плакса с серыми косичками все продолжала вытирать слезы маленькими кулачками. «Привет!» — задорно помахал я ладошкой. Черноволосый мужчина в балахоне поджал губы и повернулся на меня со все тем же выражением лица. «Чё я кислый такой?» — спрашиваю у брата. «Даже не знаю, с чего начать!» — почесал он затылок и в десятый раз осмотрелся. «Я знал, что телепортируюсь к тебе, но даже не представлял, что здесь такая...» Мужчина задумался. «Порнография!» «А чё орал-то?» «Не люблю, когда что-то выбивает меня из колеи». «Да он истеричка просто». Ктул приземлился на землю. «Эх, так ты все же с этим придурком начал водиться», — вздохнул всадник. «Да я догадаюсь. Вы идете в столицу Бурых?» «Да», — киваю я. «И ведет вас Сура, да?» «Угу», — вновь киваю. «Что ж, поздравляю, вы не дойдете». «Почему?» «Потому что у кальмара топографический кретинизм. Причем кретинизм с большой буквы. Знаешь, почему он появляется в разных уголках инферно?» Смерть подождал секунду и сразу же продолжил. «Потому что он дойти никуда не может, этот обрубок рыбный. Поэтому вы идете не в город, а в чертову пустыню». «Это...» — вздохнул я и повернулся на Суру. «Правда?» Он вытянул губы, попытался что-то насвистеть, затем принял серьезное выражение лица и положил руку на грудь. «Ребята, общайтесь, пожалуйста, без мата», — сказал он. «Твою мать!» — схватился я за волосы. «Это надо же, не понимать, куда идешь! Это как так? И что делать?» «Бросай кальмара, присоединяйся ко мне». «Исключено», — махнул я рукой. «Вот и хора...» «Чего?» «Мы уже договорились о сотрудничестве, а договора я не нарушаю. Тем более парень он хороший». Ктул едва заметно улыбнулся. Цыкнул мужчина в балахоне. «Зато могу предложить присоединиться к нам и потопать втроем». «Исключено», — махнул он рукой. «Пока он в отряде, я ни за что к тебе не присоединюсь». «Присоединишься». Рот медленно кривился в оскале. «Что? Из хера ты взял? Иначе ты можешь остаться здесь навсегда». «Чего?» — нахмурился он. «У нас есть план, братец. Великолепный план. Надежный, как швейцарские часы. А теперь скажи, знаешь ли ты, как выбраться из инферно?» Молчание. «Бинго! Он наш. Пакуйте, пока тепленький». «А вот я знаю». «Бог смерти Сура». «Наверное, в таком составе. К нам точно прислушаются».